Глава 20. Счастье мимолетно, а печаль цепляется к человеку надолго. К такому выводу пришел Сэмюэль Глейтс, которого ни сигары, ни вкусная еда, ни чтение газеты в семейном кругу не могли отвлечь от скорбных дум об утраченных 4000 фунтов, не говоря уже об уроне, нанесенном его репутации. Есть сделки, к которым лучше не привлекать внимания. «Ой-ой», — повторял бедняга Маклер по нескольку раз в день. Мистер Хайрам Ван Дорн то ли по недостатку щедрости, то ли по глупости не удосужился достать чековую книжку и достойным образом возместить издержки, когда Глейтс поведал ему свою грустную историю. И однако в сердце Маклера еще жила одна надежда. 10 000 причитались тому, кто разрешит загадку убийства Глории Костелло и поможет отвести от дочери магната ужасные подозрения. Но разве Сэмюэль Глейтс не помог расследованию? Так, может быть, ему причитается хотя бы часть. Коммерсант шел по Риджент-стрит, размышляя на эту тему, как вдруг заметил высокую молодую женщину с поистине королевской осанкой. Выходя из магазина, она села в стоявшее у кромки тротуара такси. Глейтс вздрогнул от неожиданности и опрометью бросился следом. Дама села в машину, и водитель включил зажигание, когда задыхающийся мистер Глейтс выбежал на дорогу. Он опоздал. А меж тем эта женщина необычайно походила на графиню из Амстердама. Глаза их встретились сквозь стекло, и у коммерсанта отпали последние сомнения. Не колеблясь ни секунды, Сэмюэль попытался крикнуть, но издал лишь жалкий приглушенный хрип. Тогда он замахал руками, как семафор. Такси тронулось с места. Торговец бросился было следом, едва не угодил под колеса и, наконец, завопил, что было мочи. Примерно минуту часть Риджент-стрит изумленно наблюдала за вопящим и подскакивающим от возбуждения человечком, не понимая, чего он хочет. Какой-то водитель, решив, что догадался, в чем дело, спросил: «Вам нужна машина, сэр?» Сэмюэль потерял шляпу, но даже не заметил утраты. Он распахнул дверцу и, плюхнувшись на сиденье, ткнул пальцем в сторону такси, стоявшего у светофора в сотни метров впереди. «Поезжайте за машиной, вон там, рядом с автобусом. И подзовите констебля». При таком оживленном движении не просто следить за машиной, но еще труднее привлечь внимание полицейского. Тем не менее, на Оксфорд-Серкус шоферу удалось докричаться до блюстителя порядка, и тот подошел. «Садитесь! Садитесь в машину!» — завопил Сэмюэль. «А в чем дело?» — осведомился констебль. «Вон там в такси женщина, которая у меня украла 4000 фунтов». «Ладно», — кивнул полицейский. «Впереди такая пробка, что я ее живо поймаю». Миссис Мендерсби Сомервиль, важная и грузная Матрона, супруга богатого суконщика из Патни, испытала огромное удивление, когда в окошке ее такси, остановившегося среди прочих машин, появилась голова полисмена. «В чем дело, босс?» — спросил таксист. «В свое время узнаете», — пообещал констебль. Таксист скорчил гримасу, но ослушаться приказа не посмел. Как только пробка впереди немного рассосалась, он подъехал к бровке тротуара. Дверца открылась, и в такси заглянул стоявший рядом с констеблем мистер Глейтс. При виде толстухи он отшатнулся и жалобно простонал. «Тут какая-то ошибка! Это не она!» Миссис Мендерсби мгновенно вышла из себя. «Что это все значит?» — заверещала она. «Констебль! Этот тип пьян! Арестуйте его!» «Говорю же вам, произошла ошибка!» — пролепетал Сэмюэль. — Я видел ту женщину. Она села в такси пару минут назад. — Так вам не в чем упрекнуть эту даму? — спросил полицейский. — Разумеется, не в чем, — возмутилась миссис. — Господин констебль, я настаиваю, чтобы вы записали фамилию и адрес этого субъекта. Пожалев расстроенного Сэмюэля, блюститель порядка закрыл дверцу такси. — Поезжайте! — крикнул он водителю. Мистер Глейтс с несчастным видом стоял на обочине тротуара. «Когда-нибудь вы навлечете на свою голову очень крупные неприятности, если не научитесь вести себя осторожнее», — предупредил его констебль. «Неприятности?» — возопил Глейтс, бия себя кулаком в грудь. «Неприятности! У меня стибрили 4000 фунтов! Воровка только что проскользнула между пальцев, и вдобавок я потерял новую шляпу! Ой-ой! И что же еще, по-вашему, со мной может случиться?»